Мы росли при церкви, всегда вдвоем, мы с ней, я и она. Цель сбивалась, выплевывая рубленые фразы, иногда хмыкала, будто сказала что-то глупое, и пожимала острыми плечами. У нас не было никого, кроме Тане де Танвара и нее. Асина нахмурилась, услышав это безликое нее. Речь о церкви? Или она попросту потеряла нить разговора и теперь упорно пыталась отыскать ее разлохмаченный хвостик? И она была, не поверите, живой. Глаза Циэль засверкали драгоценными камнями. Асин после этого дополнения почувствовала себя совсем глупой. Хотя жрецы и сейчас частенько называли свои церкви живыми, даже слышащими. «Мы жили при Доме Солнца», — пояснила Вильварин, опустив ладонь на плечо Циэль. «Родители бросили нас, когда мне было 9, а ей...» «Я была глупым пищащим кульком», — сказала Циэль. «Нам повезло попасть в Дом Солнца. Не всех он пускал в свои двери. Хотя многие желали, если не служить там, то уж точно расти». Тогда мы еще ходили на двух ногах. «И мир лежал перед нами большой и открытый». Вильварин приняла ее желание рассказать, отступила, склонившись перед младшей сестрой, как перед равной, заслуживающей доверия. Теперь они передавали друг другу право слова так, будто готовили речь годами, и вот нашли благодарных слушателей. Асин вытянулась и прижала к груди кулак. Она не могла расслабиться. Все тело сковало напряжением, заболели плечи, мелкой дробью застучали зубы. Хоть она и слушала, что-то не отпускала, держа будто в тисках, не давая даже выдохнуть нормально. «Так вы не всегда были такими?» Вальдекрес, очевидно, не нашедший слов, просто обвел их рукой. «Нет, мальчишка», — Вильварин покачала головой. «Но, согласись, интересно вышло. Мы навеки остались здесь». Она звонко цокнула языком и похлопала хвостом по полу. Вновь раздался металлический лязг. «Не в стенах Дома Солнца, а в школе, куда ни разу не ходили при жизни». «Сюда уже не заходят люди, а если заходят, то лишь для того, чтобы...» Она обратила все внимание на них, и Асин словно приковала к месту взглядом. «Утащить что-нибудь». «Над нами были Танет Танвар и сам Отец Солнца. И никого!» — мечтательно выдохнула Циэль. «Представляете, какими свободными мы были? У меня не возникало мысли о том, где наши родители». «Таких, как мы, часто оставляли», — добавила Вильварин. «А когда я вдруг задалась этим вопросом, Вильварин просто сказала, а нам что, плохо живется? Я тогда обняла ее и расплакалась, ведь если бы вдруг появились мама и папа и попросили бы нас оставить Дом Солнца, я бы не смогла. Просто не смогла, понимаете?» — произнесла она, явно ожидая хоть какой-то реакции. Асин быстренько кивнула, и шея тут же заныла. «Нас кормили рыбой и крохотными золотистыми клубеньками картофеля, который рос на грядках прямо у Дома Солнца. А какой дивный там был сад!» Мы ухаживали за ним, знали названия всех цветов. Многие были привезены издалека, и мы изучали их очень внимательно. Слушая, Вальдекрис опустился на пол, привалился плечом к стене напротив Асин, на черный куб вытащил из-за пазухи и положил себе на колено. Асин покачнулась. Она не находила себе места и никак не могла отделаться от ощущения, что Вильварин следит за ней. Боясь совершить очередную глупость, она так и осталась стоять, теребя край рубашки, вылезающей из-под жилетки. «Все было ладно какое-то время», — продолжила Вильварин. «А потом Танет Танвар, он...» — замялась Циэль. «Начал вести себя странно». «Его будто подменили», — добавила Вильварин, но понятнее не стало. Асин поймала прядь волос ртом и принялась мять ее губами. «Он закрывался в своем кабинете. Он иногда, хоть и очень редко, отменял службы, чего не делал раньше. Он даже забыл о том самом мальчике, которого якобы позвал сам Дом Солнца, и только ходил». Циэль постучала по стене когтями, изображая звук человеческих шагов. Так стучат по полу каблуки. «За короткое время из мужчины он превратился в изрезанного морщинами старика. Когда он снял при нас головной убор, мы увидели, что его красивые длинные волосы засеребрились. Он смотрел на нас, как на бедняжек, а иногда будто и вовсе не видел. Дом Солнца увидал вместе с ним. Мы ухаживали за садом, но цветы серели, высыхали, опадали, а их листва скручивалась». «Но никто не ухаживал за нами. Циэль тяжело болела. или легко умирала, как посмотреть. Танет Танвар поил ее отварами, от которых вроде становилось легче, но ее чудесные волосы облетали, и вот он оставил нас. Потому что появились дела важнее. Появился мальчишка, будущий жрец. Я злилась, так сильно злилась, ведь сама я не могла помочь сестре. Сидящий у стены Вальдекрис вздрогнул, точно забыл что-то. Может, на небо крушители? Пока Циэль и Вильварин говорили, он молчал. Иосин, даже нервничающий, было удивительно. А где же неуместные замечания, которые могли, возможно, разрядить обстановку? Сама она не осмелилась бы на такое, ведь с ними решили поговорить стражи Старого Мира, спавшие до того, как... Определенно, Вальдекрис прав. Асин будет всех. Аномалии, папу, кота, теперь вот Циэль и Вильварин. Да что с ней не так? И несмотря ни на что, Дом Солнца стоял, а люди продолжали приходить. За советами, за ответами, за мудростью Танеда Танвара. И мы привечали их. Последние души дома так назвали. В то время как мальчишку звали... Никак. Циэль хихикнула. О нем только слышали, но никогда не видели. Порой мне казалось, Танет Танвар на какое-то время забыл и о нем. Они переглянулись и подарили друг другу самые светлые, самые теплые улыбки. Дом Солнца тогда начал тяжело вздыхать, скрипеть. Он устал, но почему-то Танет Танвар не мог поставить на место себя того мальчишку. «Я нужен Дому Солнца», — так он говорил и продолжал. «Я нужен моим детям», — и он все-таки вернулся. «К прихожанам и к нам». Он гладил нас по головам, уже выросших, как раньше. А потом... А потом... Подхватила Вильварин, и обе они замолчали. Вальдекрис приподнялся, расправил плечи и жестом призвал их продолжать. Черный куб на его колене задумчиво щелкнул внутренностями. Этот звук, негромкий и глухой, заставил Циэль вздрогнуть. «Он сказал нам, хотите быть вечными? Со мной. Хотите быть совершенными? Со мной. Хотите обмануть смерть? Хотите навсегда остаться верными Дому Солнца?» «Конечно, хочу!» — воскликнула я. «Да, Танет Танвар, да!» — сказала я. «И он сделал нас такими. Он забрал у нас имена, как последнее человеческое. Он сказал, теперь мы не люди, а значит, должны отдать все то, что делает нас людьми. Поначалу мне казалось, что это просто глупость, просто игра, невозможно просто написать слово, просто жить, чтобы оно перестало существовать. Но вскоре мы забыли, как нас зовут, не забывая остального. Будто всегда были Циэль и Вильварин, а потом он благословил нас на вечную жизнь. Он прижимался к нам и вдыхал наш запах, запах человеческого пота и звериной шерсти. Вильварин нахмурилась, а глаза ее обратились безжизненным стеклом. Он называл нас лучшими, лучшими и первыми, и задыхался от восторга, потому что подарил нам эту вечную жизнь. А нам было больно. «Мы не чувствовали ничего, кроме боли», — призналась Циэль, уронив взгляд на пол. «Мы не могли спать, не могли ходить. Мы просто беспомощно лежали и плакали». «Теперь Дом Солнца не отпустит вас», — сказал он тогда почти ласково и потрепал нас своими узловатыми пальцами по бокам. «Мои девочки, мои красивые. Дом Солнца умеет быть жестоким так же, как умеет быть справедливым. Он не убьет». «Как не вовремя он объяснил это», — усмехнулась Вильварин. «Мы бы предпочли умереть. Дом Солнца взимает плату, он продлит агонию. Он сделает вашу жизнь невыносимой, но вы же послушные, мои девочки?» — спросил он, когда наше согласие уже ничего не значило. Они вновь замолчали. Циэль спрятала лицо в искусственных волосах и негромко всхлипнула. В этот момент Асин задумалась, в каком возрасте она выбрала вечную жизнь, решила пойти за человеком, заменившим отца. Она казалась молодой. Куда моложе самой Асин, с гладким кукольным личиком, большими глазами и розовыми губами. Она и правда была совершенна, и не в том грязном смысле, о котором говорил жрец Отца Солнца, покойный Танет Танвар. «Он увел нас сюда», — пусто продолжила Вильварин, скользя взглядом по разрушенным стенам, «где никто не видел наших новых, уродливых тел. Он просил хранить и оберегать весь тот хлам, что несли его руки прямиком из Дома Солнца. А потом он принес этот проклятый ящик, схоронил его под завалами и пропал. «Мы исполняем последний приказ», — Циэль нарисовала на своем лице улыбку указательным пальцем. «Мы вечно спим и просыпаемся лишь, чтобы защитить давно никому не нужные вещи. Мне больше не больно. Я больше не болею, я не помню людей, которые приходили сюда и уходили в никуда. Но я помню мальчика, с которым так хотела дружить. Не лицо, не голос. Она прижала ненастоящие волосы к груди. Я помню его вот здесь. «У!» Ее голос зазвенел, а потом дрогнул. «Он бы освободил нас, я знаю». Значит, теперь Цель и Вильварин обязаны охранять полные аномалии остров, пока их не отпустит погибший со старым миром последователь угасшей религии. Когда молчание затянулось, а вместо слов остались лишь тихие печальные вздохи, Вальдекрис поднялся. Он попытался отряхнуть штаны от пыли, но лишь сильнее размазал ее хорошо заметную на черной ткани. Усмехнувшись, он вложил куб в ладони растерявшийся Осин, заговорщицки подмигнул ей и выпрямился. Цель и Вильварин не видели его. Одна продолжала заливать слезами искусственные волосы, похожие сейчас скорее на испустившего дух зверька, вторая же неловко растирала шею, не зная, что сказать в утешение. Иногда она приоткрывала рот, но тут же вновь сжимала губы. Затаив дыхание, Осин следила, как медленно Вальдекрис приближается к ним, как вытягивает руки ладонями вверх, как опускает голову, и длинные волосы заслоняют его лицо. Цель и Вильварин повернулись к нему почти одновременно. Они отпрянули, прижали ладони к груди, дернули ушами, и движения их были зеркальными. «Не бойтесь», — негромко попросил Вальдекрис. «Что ты делаешь, мальчишка?» — зашипела Вильварин. «Я же говорил, у меня есть имя», — усмехнулся он, не опуская рук. «Я не мальчишка и точно не детеныш. И пусть для нее я, Вальдекрис, вам знакома совсем другое. Тиери Карце, последний жрец отца солнца».